387. Энергии луча учителя можно использовать сознательно для определенной цели. Например, для лечения как самого себя, так и других. В первом случае следует себе ярко представить, как луч света направляется в пораженное место и проводит свою целительную работу. И также он, преломившись через линзу сознания, идет через него в организм больного. Энергию луча посылает применивший. Если она не имеет специального задания учителя, ее можно найти самому. Лишь невежественное разметывание ее недопустимо. Можно при этом силы свои соединить с энергией луча и тем их умножить. Но нужно именно сознательное ее приложение. Силой иерархии можно пользоваться разумно. Так постепенно ученик приучается творить вместе с учителем и применять силу учителя совместно с ним, не отделяясь в сознании. Сотрудничество это можно углубить всеми мерами, лишь бы употреблялась высшая энергия во благо. От силы сознательного использования энергии учителя зависит и эффективность. Можно было бы понятие сознательности заменить словом «вера», но в этом слове нет той четкости и определенности, которая заключается в процессе применения высшей энергии, когда психомеханика основана на научном, математически точном действии применяемой энергии. Но, конечно, приводятся эти энергии в действие сердцем, не мозгом, но сердцем. Мозг не должен мешать самомнениями, колебаниями и вмешательством не в свою сферу. Мозгом можно создать желаемую форму объекта, которая ожидается от применения энергии. Но силы исполнения, созданную таким образом мысленную форму, насыщают сердце. Мозговое усилие вообще ограничено весьма сильно. На многие физические процессы организма мозг не может подействовать прямо. Он может поднять руку, дав соответствующий приказ. Но процесс пищеварения у обычного человека не находится под контролем воли. Йог управляет процессами организма, но через сердце. Сердце и мозг сотрудничают, подчиняясь указу воли. Дав сердцу указание, нужно предоставить ему свободу выполнения, уже не вмешиваясь в его работу. Результат будет достигнут, как сердце знает. Ему не надо мешать. В его процесс исполнения не надо вмешиваться. Мозг бессилен на путях сердца. Высшими энергиями управляет сердце, но не мозг. К сердцу они устремляются.